Глава 53. И вот долгожданная суббота наступила. Своих домашних Стюарт известил, что проведет конец недели уроды, благо она заранее дала ему на это согласие. Сразу же после уроков он, Виктор Брудж и молодой Дженнингс отправились в Честер, где жили родители Дженнингса, с тем, чтобы оттуда уже на автомобиле ехать в Уилмингтон. На Уилмингтоне настоял Брудж, уверяющий, что у него там есть знакомые хорошенькие девушки, которых можно будет пригласить покататься. Стюарт был сам не свой от волнения. Даже денежная проблема, благодаря щедрости тети Роды, разрешилась для него благополучно. Наконец-то он может сказать: «Не беспокойтесь, я заплачу», или «Сегодня я угощаю». Это сразу возвысило его в собственных глазах. Автомобиль Дженнингса, мощная открытая машина туристского типа, стремглав мчался к Уилмингтону, заставляя лошадей и кур шарахаться в стороны, пугая собак, отчаянно лаявших вслед, и вздымая облака пыли. Тогда еще правила движения были не столь строги, как в наше время, и Дженнингс развивал такую скорость, что Стюарт то и дело вскрикивал от восторга. Он наслаждался вовсю. Как бы это уговорить отца купить автомобиль? Он представил себя за рулем. Уж, наверное, он сумел бы справиться не хуже Лестера Дженнингса, а может быть и лучше. Они влетели в Уилмингтон и остановились у дома, который им указал Брудж. Он позвонил, был впущен, и через несколько минут появился снова в сопровождении белокурой девицы в синем с белым вязаном джемпере и белой шапочке. «Рекомендую, друзья, одна из моих приятельниц, о которых я вам говорил. Мисс Этель де Фермери, собственной персоной», — торжественно объявил Брудж, подсаживая девушку на заднее сиденье рядом со Стюартом. «Здравствуйте, здравствуйте», — восклицала она, улыбаясь всем по очереди. «Это чья машина? Ваша? Вот счастливец!» По дороге к дому ее подруги, тоже знакомой Бруджа, девушка повернулась к Стюарту и с любопытством принялась рассматривать его своими блестящими голубыми глазами. «Ах, и шевелюра же у вас!» — сказала она. Стюарт дернул свисавшую на лоб белокурую прядь. «Вам нравятся мои золотые кудри? Хотите, поделюсь?» «Нет, спасибо. Мне со своими возни хватает». Майра Темпл, подруга Этель, оказалась в противоположность ей миловидной брюнеткой. Она предложила прихватить еще третью приятельницу, Жоржетту Гилман. Тоже брюнетку и тоже хорошенькую, что было встречено общим одобрением. Все три девушки состояли членами школьного женского клуба, и в разговоре выяснилось, что как раз сегодня одна их подружка по клубу устраивает у себя вечеринку с танцами, и молодые люди могут получить туда приглашение, если хотят. «Очень даже хотим!» — вскричал Дженнингс, заметно оживившийся от соседства черненькой Гилман, сидевший с ним рядом. «Да, вам-то хорошо», — сказал Стюарт. «А я что буду делать? Ведь я же не танцую». «Нет, вы слыхали?» — воскликнула Этель, которой явно нравился Стюарт. «Он не танцует!» «Ах, бедненький!» — отозвалась с переднего сиденья Жоржетта. «Ну ничего, как-нибудь поможем!» «Давно пора выучиться, балда этакая!» — весело вставил Брудж. «Девушки, вы б его поучили!» «Ну что ж», — поспешила согласиться Этель и, теснее прижавшись к Стюарту, прибавила: «Тут ничего мудреного нет, я вас в два счета научу». Перспектива столь приятным способом постигнуть это соблазнительное искусство привела Стюарта в восторг. Они уже въехали за город, и под колесами машины шуршала опавшая листва. Рука Этель очутилась в его руке, и девушка не делала попыток ее освободить. Проезжая через какой-то маленький городок, они остановились выпить горячего шоколаду, А потом в мягких октябрьских сумерках покатили обратно, довольные и веселые. Девушек развезли по домам, чтобы они успели переодеться к вечеринке. Условились, что мальчики будут ждать их у Этель, взявшейся за это время научить Стюарта танцевать. В какой-нибудь час под руководством Этель, а позднее Майеры и Жоржетты, Стюарт с грехом пополам одолел па вальса и ту-степа, во всяком случае настолько, что каждая из трех девушек соглашалась пройти с ним разок по залу. Стюарт был в восторге от собственных успехов, однако, услышав, что пора отправляться, он немного струсил. Когда они подъехали к дому миссис Дороти Прендерстаркс, очень славной девушки, по отзыву Этель, вечеринка была в полном разгаре. Десятка два девиц и юнцов с увлечением отплясывали под звуки граммофона. Девушки почти все были похожи друг на друга. Бойкие, кокетливые, подзадориваемые чувственным любопытством, как раз во вкусе Дженнингса и Стюарта, Бруджа уже тянуло к особам более искушенным. Многие были одеты в длинные вечерние платья. Стюарт жадно рассматривал их всем своим существом, подчиняясь тому властному ритму жизни, который только в молодости ощущаешь по-настоящему. Брудж чувствовал себя здесь своим и живо перезнакомил гостей друг с другом. Все это были сынки и дочери зажиточных родителей, и родство Стюарта с Уиллингстонной ветвью известной фамилии Уоллинов послужило ему хорошей рекомендацией. Девушки, плененные его красивой наружностью, расточали ему обворожительные улыбки, только одна стройная, немного надменная блондинка осталась, видимо, нечувствительной к его чарам. Позже, однако, он вдруг поймал на себе ее неотрывный пристальный взгляд. Он удивился и, улучив удобную минуту, подошел к ней. «Можно вас пригласить на следующий танец?» — храбро спросил он. «Я, правда, танцую довольно плохо, но...» Олив Риттер была одной из тех избалованных вниманием девушек, которые говорят вслух все, что думают, и не терпят, когда их гладят против шорстки. «Вы в самом деле хотите со мной танцевать?» — переспросила она довольно язвительным тоном. «До сих пор вы танцевали со всеми, кроме меня. Я решила, что я вам не нравлюсь». Стюарт покраснел от тщеславного удовольствия. Он едва поверил своим ушам. Такая соблазнительная девушка и так явно им интересуется. «Я ведь предупреждал, что танцую плохо», — извинился он, сбившись с такта и едва не наступив ей на ногу. «Я только сегодня выучился». «Кто же это вас учил? Этель де Фреммери?» «И она, и мисс Темпл, и мисс Гилман». «Немного ли учительниц для одного ученика? Вы что, давно с ними знакомы?» «Только сегодня познакомился». «Но ведь вы приехали сюда с Этель де Фреммери». «Мы приехали целой компанией», — сухо возразил Стюарт. «Я вовсе не состою при мисс де Фреммери. Я ее до сегодняшнего вечера и в глаза не видел». Выходило, что иметь дело с девушками не так-то просто. Встает вопрос о верности, о постоянстве симпатий, и Стюарт вовсе не был склонен ни к тому, ни к другому. Олив Риттер, видимо, не любила Этель и хотела отбить у Стюарта интерес к ней. «Вы часто бываете в Уилмингтоне?» — спросила она. «Теперь буду часто бывать». «Ради Этель?» «Нет». «Ради кого-то другого», — не задумываясь, ответил он. «Вы, я вижу, привыкли флиртовать направо и налево», — воскликнула она. Стюарт состроил мину оскорбленной невинности. «Я? Вот уж нет. И потом, с кем тут флиртовать? Все эти девушки вам в подметки не годятся». Олив Риттер презрительно рассмеялась. «Честное слово», — подтвердил Стюарт. «Уж не воображаете ли вы, что я вам поверю, мистер Барнс?» — насмешливо сказала она, продолжая кружиться с ним в танце. «Но вы позволите мне иногда навещать вас?» Она пытливо посмотрела на него, словно обдумывая его вопрос, Потом сказала с язвительностью: «Не лучше ли вам сосредоточить свое внимание на Этель де Фремри?» «Ну что ж», — с напускной небрежностью сказал Стюарт, — «если вы на этом настаиваете...» Его самолюбие было задето. «Ну ладно, не дурите!» Она решила не упрямиться больше и заговорила другим тоном. «Вы мне напишите? Я подумаю и отвечу вам». «Ничего подобного. Отвечайте сейчас же. Хотите, чтобы я приехал навестить вас, или не хотите?» «Хочу, но я сама вам напишу, когда. Какой ваш адрес?» «Франклин Холл», — сказал он, чувствуя себя хозяином положения и наслаждаясь этим новым для него чувством. «А ваш какой?» «Пейн-стрит, номер 2020», — ответила она почти покорно. После танца он отвел ее на место и удалился, высоко держа голову. «Вот как нужно обращаться с девушками! Не давать им никаких поблажек!» Все это время Этель ревниво следила за Стюартом. «Вам, кажется, очень понравилась мисс Риттер», — ехидно начала она, когда он подошел к ней. «Ничего, девушка», — свысока уронил Стюарт. «А кто она такая, между прочим?» Он еще не освоился в новой для него роли светского волокиты и потому не знал, что когда говорить. «По-моему, у ее отца кондитерская ловчонка», — сказала Этель, горя желанием принизить соперницу. На самом деле отец Олиф Риттер был владельцем кондитерской фабрики. Пренебрежительный тон Этель не укрылся от Стюарта. Он с детства был приучен считать, что все люди равны перед Богом, и потому ее замечание, вместо того, чтобы понизить шансы Олиф Риттер, представило в невыгодном свете самое Этель де Фремери. Тем не менее, Стюарт решил приручить Этель. Ему нравилось, что две девушки готовы передраться из-за него. Да, они у него все по ниточке ходить будут. Дайте только срок и денег побольше.